Часть четвертая, глава первая. От горячего солнца помрачилась белизна полей, засинели ельники, зашумело водополье. Весна хлынула дружная, буйная, широко разлились реки. Только что отошли вешние тали из дальних горных скитов, к Акинфию Демидову пришли два раскольничьих старца. Оба постнолицые, седые бороды шильцем, были они на ходу легки и подвижны. Акинфий знал старцев, оберегаясь от царских преследований, бежали они с Оланца. По государеву указу надлежало шатучих раскольников заковать в железо и представить воеводе. Но еще Никита Демидов в ту пору рассудительно порешил не трогать старцев. Акинфий Никитич скитников принял хлебосольно, накормил, с дороги их испарил в баньке. Ели старцы скудно, сухари да квас, ко всему зорко приглядывались. Акинфий терпеливо выжидал, знал, не попусту пришли скитники. Гостей поместили в малой гореньке и незаметно следили, что будут делать и какие вести речи. Киржаки хозяйские образа в горенке завесили тряпьем, бог на них писан еретический, никонианский. Странники вынули из дорожных сумм по иконке древнегреческого письма, поставили на подоконник и до полуночных кочетов отбивали перед ними земные поклоны. После молитв старцы не легли на постель, а, скинув ветхие сермяшки и разослав их на полу, молча отошли ко сну. На третий день скитник постарше сказал заводчику: «Скит наш дальний и немалый, во спасение древнего благочестия дороги к нему трудны, но одолели нас разные дозорщики. Заступись за нас перед властями мира сего, а мы тебе отслужим». Старцы повалились Демидову в ноги, хозяин бережно поднял скитников. «Рад послужить вашему делу, но чем отблагодарите? Есть у вас руды, медь?» Киржаки переглянулись, старший тихо открылся: «Дай нам рудовеца. Сведем мы его к потайному месту, и рудной меди там не ископать во веки веков. Затем и пришли». Акинфий призвал щуку. Старцы пытливо оглядели его, ростом мал, тщедушен, а голова большая, не по росту, и ноги кривые. Выдержит ли человек? Путь наш дальний, на многоводную реку Иртыш. Ходил щука по лесам и чащобам, по горам и падям отыскивал руды. Глаз у бродяги наметан, душа у него к металлам ласковая. Щука тряхнул головой, усмехнулся: «Сказал бы словечко, да волк недалечко, сибирский варнак я, тать не тать, а на ту же стать, а в деле сами увидите». Акинфий блеснул серыми глазами: «Верно, рудоведец добрый он. Видите, откроете рудное место, помогу вам». Скитники поджали губы, чинно поклонились. Путь предстоял долгий, а сборы короткие. Взяли по торбе сухарей, щука тульское оружие и рог для курения. Старцы недоброжелательно покосились: «Погано зелье, знать, антихристов пасынок». Щуки дали лохматого и бойкого башкирского коня, скитники от коней отказались. В росистое утро отправились рудоискатели в дальнюю дорогу. Странники держали путь прямо на восток. Впереди легко и бодро шли старцы, за ними на башкирском коньке трусил щука. Много дней ушло, далеко позади исчез в голубом мареве каменный пояс, непочатые дремучие леса подавляли своим величием, неприступные, глухие трущобы и буреломы сменялись болотами, на зеленых островках в болотах разгуливали волчьи выводки. Старцы шли уверенно, часто перебирая высокими посохами. Над людьми вились комары и гнус. Все трое люди привычные, не беспокоились. На привалах старцы жевали сухари, деревянным корцом приносили из родника воду, пили, а щуки пить из своего корца не давали. — По что не даете? — злился щука. — В ярость приду, придушу да в зыбун брошу. Скитники не пугались. — Оттого не даем, что табашник, антихристов пасынок. «Смотри, на царя хулу возносите!» — грозил щука. «А ежели я кликну сейчас слово и дело государева, вот что!» Старший старец осердился. «Кричи до пупковой грыжи! Услышать тебя, соромника, сорока белобока да волчица лиходейка!» Откушав, старцы брались за руки и пели гнусаво псалмы. Вверху гудел вершинами лес, щука шел к роднику и черпал воду ладошкой. Годишь, черти! И впрямь укокошил бы дуроломов, да тут и сам из чищоб не выйдешь. Леса становились гуще, не продраться, не пробиться, где ветровал, где вырванное дерево с корнем повалилось на маховую перину. С корней дерева густой бородой свисал мох, и раз на такой перине они увидели лесного боярина Михайлу Топтыгина. Лежал он, сонный и ленивый, покрыв глаза лопищами, не пошевелился, не пожелал взглянуть на путников, хоть струсил щука, а зло обронил. Не шевелится идол, должно... Скитская говядина не по нраву. «Молчи, греховодник!» — пригрозили щуки посохами старцы. В другом месте в чищобе напоролись на медведицу. Ласунья опустила язык в муравьиную кучу и наслаждалась щекотанием. Время между тем шло. Подходили Петровки, лето стояло жаркое, сухое, за все дни не упало ни одной капли дождя, болота и кочки пересохли, где-то от молнии загорелся сухостой, и теперь пылали леса. В тусклом свете солнце казалось багровым, и путники задыхались от дымного смрада. Дорога тянулась нудная, сухари убывали быстро. Леса стали редеть, тропы пересекали быстрые реки и ручьи, переходили вброд. На берегах кое-где белели свежим срубом починки и займища. Крестьяне с огнем выходили на лес, выжигали поле. В июне, пройдя болотистую Барабу и Кулундинские степи, пришли на Алтай, к реке Локтевке. Кругом шли боровые гривы, в низинах зеленели поросли, мелкие кустишки. Старцы оживались, зорче поглядывали на холмы, ну и дошли. Теперь знай, ищи. Демидовский рудознатец обыскал места и быстро напал на чудские копи. Кое-как углубленные ямины до пяти сажен. По ухренным мягким рудам догадался щука, что быть тут золоту, серебру и меди. В окрестных местах часто попадались груды окалин и промывального сора. Старцы опустили рудовеца в яму неведомых рудокопщиков. Он зажег лучину, обшарил темные углы и завалы, и в них нашел медное долото и клин. К дереву сыромятным ремнем подвязан тяжелый камень. Вот чем руду добывали, рудоведец с любопытством разглядывал остатки чудских орудий добычи. За эти дни щука словно помолодел, проворно, легко бегал с холма на холм и радовался, край привольный, подлинно рудный. В полдень вышли на Локтевку реку. В летнюю пору она не глубока, но быстра, в своем ретивом беге подмывала песчаные берега, в теплой воде играла рыба. Совсем весело стало. Щука шлепал старцев по спине, сулил: «Непременно Демидов поможет вам. Попомните мое слово, скитские шкуры. Не трожь мерзкой лапой!» — сторонились старцы. В тот же день в буграх на устье Шульбы нашли 5 заброшенных древними рудокопщиками плавильных печей и горки припасенных руд. «Ой, Гоже!» — возрадовался Щука. «Хоть сейчас, отцы праведные, разводи кадила!» Старцы смиренно смотрели на заречный закат и творили молитвы. Щука отобрал лучшие куски руды и сложил в подорожную сумму. Старцы повели рудовеца Щуку дальше, и под вечер в субботний день дошли усталые и потные до Колыван-озера. Кругом грудились причудливые скалы. Озеро было глубокое, зеркальное, на гладкой воде гасли отблески заката, с гор шла тихая прохлада. Старцы, отмолившись, лежали спиной друг к другу, отдыхали. В далекой чащобе завыли волки, от волчьего воя щуке не спалось, сидел он у костра и прислушивался. Волчий вой смолк и скоро раздался ближе. Рядом послышался треск. Ломая чащобу, раскидывая молодой ельник, на костер мчался зверь. Щука встряхнулся, схватил ружье, и в ту же минуту на полянку к костру выскочил загнанный лось. Измученный зверь дымил испариной, из лесной чащобы сверкали волчьи глаза. Лось, не колебаясь, повернул к костру, стал мордой к щуке. Кожа на огромном теле зверя вздрагивала мелкой рябью, лось низко склонил рога и застыл в покорной позе. Рудоведец встал и подбросил в костер сухого валежника. Вспыхнули веселые языки огня, волки отскочили и злобно смотрели на человека и лося. Лось стоял неподвижно, и щука подошел к нему. «Ишь ты, какой красавец! Встретил бы в пути, застрелил бы». Сучья сгорели, пламя угасло, в чаще замелькали огоньки волчьих глаз. Варнак не утерпел, быстро вскинул к плечу ружье и выстрелил. Лось одним махом перескочил костер и людей и скрылся в чаще. В ельнике затрещали сучья, волчья стая кинулась от костра. Ночной мрак погустел, звезды горели ярче, старцы не пробудились, привыкли к ночным шумам и треску огня. На росистой траве валялся берестяной корец. Щука не утерпел, сходил к озеру, зачерпнул корцом воды, напился. — Ну вот и опоганил староверскую посудину, — ликовал он. Ночь прошла тихо. Утром озеро горело серебром, дальние берега таяли в дымке, по случаю воскресного дня старцы молились дольше, а щука пошел по следу лося. И тут в обрыве над рекой Локтевкой в кустах набрел он на древнюю копь, а в ней отыскал медную руду. Вокруг лежали